Ничего, она набита письменами, книгами и бумагами, на которых они писали, и какими-то чудными штуками, которые, должно быть, употребляются для жертвоприношений. Шемлехская мусорная яма поглотит все это. Верно. Но вдруг мы этим оскорбим богов Сахибов? Не по нутру мне такое обращение с письменами, а их медные идолы мне совсем непонятны. Такая добыча не к лицу простым горцам. Старик все еще спит. Чшшш. Мы спросим его челу. Человек из Аучанга выпил еще немного и приосанился, гордый тем, что играет первую роль. «Тут у нас есть килта», — зашептал он, — «и вещи в ней нам непонятны». «А мне понятны», — осторожно сказал Ким. Лама спал спокойным, здоровым сном, а Ким обдумывал последние слова Хари. Как истый игрок в большую игру, он в тот момент готов был благоговеть перед Бабу. Килта с красной верхушкой набита разными замечательными вещами, которых дураки не должны трогать. «Я говорил!» — вскричал носильщик, таскавший эту корзину. «Ты думаешь, она нас выдаст?» «Нет, если ее отдадут мне. Я вытяну из нее все колдовство, иначе она натворит больших бед». «Жрец всегда возьмет свою долю!» Виски развязал язык человека из Аучанга. «Ну, знаете, мне все равно», — ответил Ким с сообразительностью, свойственной сынам его родины. «Разделите ее между собой и увидите, что получится». «Ну нет, я только пошутил. Приказывай. Тут на нас всех с излишком хватит». Не менее часа они обсуждали свои несложные планы, а Ким дрожал от холода и гордости. Смешная сторона всей ситуации затронула ирландские восточные струнки его души. Вот эмиссары грозной северной державы, которые на своей родине, возможно, были бы такими же важными, как Макбуб Али или полковник Крейтон, здесь очутились вдруг в самом беспомощном положении. Один из них, как Киму было доподлинно известно, на некоторое время охромел. Они давали обещания владетельным князьям. Вот теперь ночью они лежат где-то внизу, без карт, без пищи, без проводников. И этот провал их большой игры, Ким не мог догадаться, кому они будут отчитываться в ней, это внезапное столкновение в ночи было не результатом происков Хари или ухищрений Кима. Все случилось само собой и было так же естественно и неотвратимо, как поимка приятелей факиров Махбуба ревностным молодым полицейским в Амбале. Вот и остались они ни с чем. Клянусь Юпитером, но и холод. Здесь при мне все их вещи, как они разозлятся. Можно посочувствовать Хари-бабу. Ким мог бы и не сочувствовать, ибо хотя в это время бенгалец терпел невыносимые телесные муки, душа его пела и неслась к небесам. На целую милю ниже, на опушке соснового бора, два полузамерзших человека, одного из которых по временам сильно тошнило, осыпали взаимными упреками друг друга и сквернейшими ругательствами бабу, который притворился обезумевшим от ужаса. Они приказали ему разработать план действий. Он объяснил им, что очень повезло, раз они вообще остались в живых, что носильщики, если только они сейчас не подкрадываются к своим господам, разбежались и не вернутся, что повелитель его Раджа, живущий в 90 милях отсюда, не только не одолжит им денег и провожаток до Симлы, но обязательно посадит их в тюрьму, едва только узнает, что они избили жреца. Он особенно напирал на это прегрешение и его последствия, пока они не велели ему переменить тему. «Единственная их надежда на спасение, — говорил он, — в том, чтобы, не привлекая внимания, идти от деревни к деревне, пока они не доберутся до цивилизованных мест, и в сотый раз, заливаясь слезами, спрашивал у высоких звезд, зачем сахибы избили святого человека». 10 шагов в сторону, и Хари очутился бы в шуршащей мгле, где его было не отыскать, и нашел бы кров и пищу в ближайшей деревне, где разговорчивых докторов было мало. Но он предпочитал терпеть холод, резь в желудке, обидные слова и даже пинки в обществе своих уважаемых хозяев. Скорчившись под деревом, он горестно сопел. «А вы подумали?» — с горячностью произнес тот из иностранцев, который не был ранен. «Вы подумали, какое зрелище мы будем представлять, странствуя по этим горам среди таких аборигенов?» Харибабу уже несколько часов об этом как раз и думал, но вопрос был обращен не к нему. «Куда же нам странствовать? Я едва двигаюсь», — простонал тот, что был жертвой Кима. «Быть может, святой человек по своей доброте сердечно окажется милосердным, сэр. Не то я доставлю себе особенное удовольствие разрядить револьвер в спину этого молодого бонзы, когда мы снова встретимся», — последовал неподобающий христианину ответ. «Револьверы, месть, бонзы!» Харри присел еще ниже, страсти вновь накалились. «А вы не подумали о наших потерях? Багаж, багаж!» Харри слышал, как говорящий буквально метался из стороны в сторону. «Все, что мы везли! Все, что мы достали! Наша добыча! 8 месяцев работы! Вы понимаете, что? Что это значит? Поистине только мы умеем обращаться с восточными людьми! О, хорошеньких дел вы наделали!» Так они пререкались на разных языках, а Харри улыбался. Килты были у Кима, а в этих хилтах заключено 8 месяцев искусной дипломатии. Связаться с парнем нельзя, но на него можно положиться. Что касается всего прочего, то Харри так обставит путешествие по горам, что Хилос, Банар и все жители на протяжении 400 миль по горным дорогам будут рассказывать об этом в течение целого поколения. Людей, которые не в силах справиться со своими носильщиками, не уважают в горах, а чувство юмора у горца развито сильно. «Устрою я все это сам», — думал Харри. «И то не вышло бы лучше, но, клянусь Юпитером, как подумаю теперь об этом, конечно, я сам это устроил. Как быстро я все сообразил. Я придумал это как раз, когда бежал под гору. Оскорбление было нанесено случайно. Но я один сумел использовать его, потому что это чертовски стоило сделать. Подумать только, какой моральный эффект это произвело на невежественный народ. Никаких договоров, никаких бумаг, никаких вообще письменных документов, и мне, именно мне приходится служить им переводчиком. Как я буду смеяться вместе с полковником. Хорошо бы иметь при себе их бумаги. Но нельзя одновременно занимать 2 места в пространстве. Это аксиома.